«Да не бойтесь! Отчего у вас так дрожат руки?» У Иоганна действительно дрожали руки, и он никак не мог попасть в дырочку. «Ничего, привыкните!» – ободрял его Митчель. И он продолжал демонстрировать механических слуг, заставляя их проделывать всевозможные вещи. Они сняли с Митчеля смокинг и вновь надели его. Все это они выполняли с безукоризненной точностью. Они не только прекрасные слуги, но и незаменимые сторожа. «Разрешите пройти в кабинет?» И, не дожидаясь ответа, Митчель сказал слугам: «Идите за мной!» Ганне был так поражен, что лишился воли и сам шел следом за Митчелем, как механический слуга. Митчель прошел в кабинет и поставил слуг около несгораемого шкафа. Отойдя в сторону, он крикнул: «Тревога!» В тот же момент слуги заработали руками с необычайной быстротой. «Всякий бандит, который осмелится подойти к шкафу, будет убит и превращен в лепешку этими стальными рычагами. Хорошо?» — спросил Митчель, обращаясь к Ганне. «Даже слишком», — ответил побледневший Ганне. «И в то же время они кротки, как голуби. Попробуйте сами приказать им». «Нет, знаете, мне не надо этих слуг», — вдруг решительно заявил Ганне. «Это слишком необычайно. И потом, что если эти слуги взбесятся, как взбесилась ваша механическая метла? Ведь от них спасения не будет». «Исключена всякая возможность», — быстро ответил Митчель. «Довольно вам сказать «стоп», и их механизм парализуется». За окном послышался шум отъезжавшего грузовика. Ганне с беспокойством посмотрел в окно и сказал: «Позвольте, куда же они уезжают? Я не хочу механических слуг. Пусть рабочие увезут их обратно». «Простите, но я был так уверен в том, что слуги понравятся вам, что распорядился не ожидать меня. Впрочем, это можно исправить, если не хотите». И, подойдя к окну, Митчель закричал: «Эй, эй, вернитесь!» Но грузовик уже завернул за угол и скрылся. «Не слышат. Уехали». «Ну ничего, я приеду за ними завтра. Хотя, надеюсь, вы за день настолько привыкнете к ним, что сами не пожелаете вернуть их. Позвольте попрощаться с вами. Мне нужно еще доставить пару слуг на виллу Мансфельда. И, пожалуйста, не беспокойтесь. Все будет прекрасно». «Но как же так?» Приветливо кивнув, Митчель выбежал из комнаты. «До завтра!» — крикнул он из автомобиля и уехал. Эдуард Ганне и Иоганн остались одни, со страхом поглядывая на металлических истуканов, стоявших у несгораемого шкафа. «Вот так история!» — шепотом сказал Ганне, опасаясь, как бы звук его голоса не привел в движение механических слуг. Сделав знак рукой, Ганне на цыпочках подошел к закрытой двери и негромко сказал: «Сезам, откройся!» Дверь отворилась. Ганне и Иоганн выскользнули из кабинета в спальню. Дверь закрылась за ними. Оба вздохнули с облегчением. «Только бы они не вышли оттуда», — опасливо сказал Ганне тихим голосом. Он с ужасом вспоминал металлические руки, вращающиеся, как крылья мельницы. Неприятная история. «А что, если бы их выгнать оттуда?» — предложил Иоганн. «Но как?» — с тоской спросил Ганне. «Мы вот что сделаем», — сказал, подумав, Иоганн. «Вы, господин Ганне, пройдете вверх и запретесь на ключ. В верхних комнатах двери без всяких сезамов. Старый ключ будет надежней. А я пройду со двора и крикну этим идолам из окна, чтобы они убирались отсюда к черту». «Что же, попробуем», — согласился Ганне. Он заперся наверху, а Иоганн, выйдя из дому, крикнул через окно: «Сезам, Откройся!»